Когда есть под ногами опора, можно стоять. Опорою духа в мире, где переменчиво все и движется все постоянно, будучи ввергнуто в поток жизни, может служить лишь иерархия света. Над вечным пространством царят духи, служители света. Устремляя сознание в сферу беспредельных возможностей духа и опираясь на тех, кто на страже стоит, на вечном дозоре над миром, можно идти узкой тропою, ведущей в жизнь. Широка беспредельность, но узка тропа, по которой входят в нее. Живыми мертвецами называем тех, кто не знает ее, ибо не зная о вечности и отрицая бессмертие духа, люди обрекают себя конечности, протяженности той сферы, которую ограничивают свою жизнь. Каждый определяет размеры сферы своего существования в пространстве мыслью своей. И то, чем связывает он возможности проявления сознания своего на земле, то и ограничит жизнь его духа в пространстве. Потому указую шире широкого сети, не ставя мысли своей ни преград, ни ограничений ни в чем. Ведет человека мысль. Сущность ее еще понимается мало, убого и односторонне. Могучий фактор пространства сводится к физиологическим функциям мозга и связывается с ним. И сознание также прикрепляется к мозгу и не мыслится от него отдельно, наделенным возможностями независимого существования. Конечно, для проявления и функционирования в определенных слоях пространства сознание нуждается в проводнике, оболочке или теле. Но зачем же ограничивать возможность духа только физическим телом? Скоро наука поставит человечество перед фактами внеплотной деятельности сознания и проявление его в тонком теле, и область незримого физическому глазу мира сделает доступной и зримой при помощи аппаратов. Но наша цель – вооружить человека без всяких аппаратов. К чему аппаратура, когда все аппараты заключены в нем самом? Но не скоро она дойдет до воспроизведения и дублирования функций некоторых центров, как дошла, например, она до фотоаппарата или телефона, скопировав структуру глаза и уха, но до многого все же дойдет. Только подумать, сколько чудесного заключено в человеке, например, центры и функции их. И сколько времени нужно утонченной и напряженной работы, чтобы пробудить к жизни хотя бы один. Простым отрицанием можно убить и потушить огонь центра в самый момент его зарождения, если его не признать. Сколько зарождавшихся высших способностей у детей было убито их невежественными родителями. Ребенок доверчиво говорит матери о том, что он видит и слышит, но получает в ответ: это тебе кажется, это фантазия, этому не верю. И даже ведут ребенка к такому же невежественному врачу, который заливает бромом прозрение духа. Но скоро наука заставит поверить несомненному. И снова запылают костры инквизиции, изменившие лик свой и облегшиеся в новое одеяние. И снова начнется борьба мысли, свободной с мракобесием, темного невежества. Но наука все-таки победит, ибо перед ее натиском отступят мракобесы, будучи задавлены обилием фактов, их же оружием будут побиты они. Сфера материи расширена будет, и незримый для физического глаза мир окажется столь же материальным, сколь и мир плотный, и подчиненным тем же неизменным космическим законам, как и каждое явление во Вселенной. Пока же следует помнить, что все заключено в человеке, который является в своем потенциале альфой и омегой мироздания.